И я понял тогда, что я ангел небесный, и мне для людей ничего не жалко, ни молитвы воскресной, ни скалы отвесной, для мальца ни люльки, ни для нежильца катафалка. И я понял тогда, что я ангел небесный, и мне для людей ничего не жалко. Радость грядущего, ужас сущего не был бы я. Голую правду и к ней стоп платье вранья. Крови купальню и любовь исповедальню. Все это мира, все. И тиару сияния млечного, и тирана в черту бессердечного. И я понял тогда, что я ангел небесный, и мне для людей ничего не жалко. Шепчущие ночи истому, истому и страх, огненных крыльев размах, размах через мгновение.